Глава 6. Город. И еще целую неделю они провели в этом лесном стабе. Эль Торо, избавившись от стесняющей движения шины и бинтов вокруг туловища, был готов сразу двинуться в дальнейший путь. Но Калет, на правах единственного в их компании медика, запретила ему даже думать об этом. «Я понимаю, что у тебя ничего не болит, живчик, регенерация и все такое», — строго отчитывала она его. «Но я не уверена, что все достаточно хорошо срослось. В обычном мире с такими травмами, если и выживают, то потом еще минимум полгода восстанавливаются под наблюдением. А у меня, кроме твоих ощущений, ничего для диагностики нет. Так что давай, потерпи, еще хотя бы недельку. И желательно без лишних нагрузок». И он терпел. За время вынужденного безделья он посетил ту заброшенную деревушку, которую обнаружил Тибо, и обследовал все ее сохранившиеся дома. Деревня и в самом деле была старая, хотя ему, как представителю высокоразвитой цивилизации, все было в диковинку. Он с интересом разглядывал покосившиеся, почерневшие от времени бревенчатые стены с маленькими сгнившими до основания окнами, заходил внутрь, совершенно не подозревая, что в любой момент хлипкие конструкции могут обрушиться на него. Поиски не прошли даром. В одном из домов, под частью сохранившейся крыши, он обнаружил старинный сундук в еще вполне приличном состоянии. Там, кроме старого, почти истлевшего тряпья, по которому уже невозможно было определить, чем оно было в прошлом, он обнаружил несколько книг. Перелистывая пожелтевшие, слипшиеся местами страницы, самой толстой из книг, он довольно ухмыльнулся. Может быть, и не полностью, ни в один момент, но он решил проблему отсутствия знаний о флоре и фауне планеты Земля. Ведь, по сути, все иммунные здесь были выходцами именно с этой планеты, хотя и из разных слоев и миров. Книга была иллюстрированной энциклопедией по растительному и животному миру. С тех пор он каждый день приходил в этот дом и до вечера изучал животных, рыб, растения и их классификации, твердо решив, что когда они будут уходить, он возьмет книгу с собой. А пока не стоит показывать ни Калет, ни Тибо свой интерес. Была еще одна проблема, о которой упоминал скиталец, но так и не успел ничего придумать. Эль Торро совершенно не знал, как ответить на вопрос, откуда он появился. Если со слоем еще можно сказать, что как и скиталец из России, ведь его спаситель достаточно подробно описал свой мир, то с конкретным местом или городом могут попасться, как их называл скиталец, земляки. Начнут спрашивать подробности, тут-то он и погорит. Сказать, что из какой-нибудь деревни, но он совсем не похож на деревенского жителя. «Ладно», — махнул рукой Эль Торро, — «что-то придумаю, а вообще нужно скорее добраться до горного». Он сидел у костра, рассматривая карту скитальца. Тибо с Калет спали, отдежурив свое, и он занял пост под утро, решив провести время с пользой и наметить путь, как им проще и безопаснее добраться до конечной точки. Даже по нарисованной от руки, без соблюдения масштаба в карте, они все равно были очень и очень далеко от горного. Завтра, точнее уже сегодня утром, они решили выходить. Лес, конечно, кормил их, и Тибо, увлекшись охотой, все время приносил то кабана, то зайцев, то фазанов, но все чаще стали попадаться переродившиеся волки и даже медведь. Эль Торро уже знал, как выглядят и как называются почти все звери, птицы и рыбы, а вот с растениями произошла заминка. Он распознавал уже хвойные лиственные, березы и сосны, но обилие трав и кустарников поражало. В костре что-то треснуло, выбросив раскаленные угольки, которые, словно светлячки, упали на землю и еще долго затухали. Он проводил угольки взглядом и, снова взглянув на карту, задумался. Лесные кластеры, если идти строго на север, как они до этого шли, вскоре закончатся. Дальше на многие километры пойдут сплошные поля с редкими рощицами, отмеченными скитальцем, и вкраплениями черноты. Укрыться, спрятаться там в случае опасности негде, разве что к черноте прижаться, но ведь твари не дураки. Те, что за ним гнались, так и стояли рядом, ждали, пока скиталец их не упокоил. Вот и тут могут стоять и ждать, пока у жертвы не сдадут нервы. Ни городских, ни индустриальных кластеров помечено не было. И так дела обстояли почти до кластера с обозначением «Барнаул». Ближе к тому кластеру были уже поселки и даже кластеры с заводами, но до них еще идти и идти, если не нарвешься случайно на тварей. А здесь, в приграничье, это раз плюнуть. Южнее же наоборот, вроде как совсем недалеко два городских кластера. Первый достаточно крупный, и он, судя по отметкам, вот-вот должен был перезагрузиться. А это значит, там полно будет голодных зараженных, которые, как в Каннах, придут за свежим мясом. Эль Торро поймал себя на мысли, что уже совершенно спокойно рассуждает о судьбе несчастных людей, которые вскоре окажутся здесь. А ведь среди них будут и иммунные. Он еще раз взглянул на маркер перезагрузки. 3 дня после перезагрузки лесного кластера недалеко от города, а тот лес, похоже, перезагрузился вчера. Именно в том направлении они видели вчера туманный столб. «Значит, 2 дня», — пробормотал Эль Торро. «А с учетом того, что до него топать, наверное, сутки, а то и вовсе день, можно нарваться на тварей». Но это был единственный нормальный и более-менее безопасный путь. Далее, за городскими кластерами, немного восточнее была обозначена река, а там можно было подумать, как по ней идти дальше. Он вспомнил, как скиталец говорил о нелюбви тварей к воде. До реки, правда, таких густых лесов, как здесь, было мало, но это в любом случае лучше, чем шагать по открытому полю. Значит, нужно успеть пройти тот городской кластер до перезагрузки. За спиной послышались чьи-то осторожные шаги. Эль Торро уже хотел повернуться, когда раздался тихий голос Калет. «Это мы». Девушка вместе со своим ухажером присели к костру. «Вы чего не спите?» — спросил Эль Торро. «Не спится», — вздохнув, ответил за обоих Тибо. «Да и светает уже. Может, уже пора выдвигаться, а то засиделись мы здесь». «Ты прав», — кивнул Эль Торро. «Тем более, что нам нужно успеть за 2 дня миновать вот этот кластер до его перезагрузки». Он показал на карте город. «Погоди», — встрепенулась Каллет. «Это ведь совсем не туда, куда нам нужно». «Правильно. Только посмотри, что на том пути, если сохранять направление». Парень подвинул к ней карту и показал на обширный кусок степей. «Представляешь, как нам должно дико повезти, чтобы не встретить на всем этом участке ни одной твари!» Калет внимательно смотрела на карту, что-то беззвучно нашептывая. «Получается, ты прав», — задумчиво проговорила она. «А теперь посмотри сюда». Эль Торро показал на карте новое направление. «Здесь и города, и леса, и самое главное — река. Доберемся до реки, можем соорудить или найти что-нибудь плавучее. И тогда нам не страшны твари. Доплывем практически до места. Правда, придется высаживаться вот здесь, в каком-то Энске». Он показал на карте кластер Новосибирска. «Но, судя по отметкам, там недолго добираться до Горного». «Так почему тогда этот кластер нужно успеть пройти за 2 дня?» — спросил Тибо. Он через 2 дня перезагрузится. Представляешь, сколько тварей там будет? И уйдут оттуда они не все. Пока не выжрут в ноль, так и будут там шастать. А обойти не получится. Поле вокруг. «Тогда чего сидим?» — у Калет прорезался командный голос. «Быстро встали и вперед!» «Тихо!» — шикнул на нее Тибо. Раскомандовалась. «Вы пока собираетесь, а я скоро вернусь», — сказал Эльторо и скрылся в утренней мгле по направлению к заброшенной деревне. На опушке леса кластера, который по прикидкам Эльторо перезагрузился еще вчера, они вышли уже к закату, преодолев расстояние ударными темпами. Сил по дороге не жалели и прорывались через заросли напрямую. Как Эльторро угадывал направление, он и сам не понимал, но вывел свою группу точно к городскому кластеру. От леса до города было не так уж далеко, примерно 1 километр или чуть больше. Он посмотрел на карту и сделал отметку, устраняя неверные координаты. «Может, заночуем в городе?» — робко поинтересовалась Калет. «А чем тебе лес не нравится?» — спросил ее Тибо. «Мягко, воздух свежий». Эльторро в это время рассматривал в бинокль руины города. Хотя назвать это именно руинами было нельзя. Да, дома разбиты, но не основательно, как они видели там, в сплошном городе. Пустыми черными глазницами выбитых окон смотрели на заваленные мусором и обломками улицы дома. Кое-где в стенах зияли дыры, словно сквозь них проломился кто-то огромный. Среди зданий и различной этажности на краю города возвышались 2 высотки, в которых были выбиты витрины примерно до середины. «Думаю, что там будет уютнее», — он показал друзьям на высотке. «Согласны?» «Да, да», — чуть не запрыгала от радости девушка. «Ну, наверное», — Тибо как-то нерешительно пожал плечами. К самому осколку города подошли уже при свете звезд. Но его вполне хватало, чтобы пройти по широкой автостраде, заваленной покореженными, раздавленными и проржавевшими автомобилями к 1-й высотке. Эта автострада, похоже, шла через весь город до его противоположной части, где также просматривались похожие громадины. «Хорошая дорога», — показал Эльторо на проспект. «Вот по ней завтра с утра и стартанем». «А может, сейчас?» — спросил Тибо. «Прямо до тех высоток. Как раз с утра и выйдем из города». «Нет», — закапризничала Калет, видимо, включив для убедительности блондинку. «Я отдохнуть хочу, а нам еще вон сколько карабкаться!» Она многозначительно подняла голову, рассматривая верхние этажи. «Ладно», — согласился Тибо, — «идем». До верхних этажей, как ни странно, добрались легко и довольно быстро. Некоторое замешательство вызвал подбор места ночлега. Дом оказался жилым, и почти все квартиры были закрыты. А в тех, что не были заперты на замок, стоял неприятный трупный душок. Почти в каждой квартире были мумифицированные жильцы. В некоторых были видны следы борьбы, а в тех, где мумия была одна, на входных дверях виднелись следы когтей или человеческих ногтей, которые до крови царапали полотно двери в попытках выбраться. Наконец, была обнаружена совершенно пустая квартира, занимавшая весь последний этаж. Тут все было в идеальном порядке, и если бы не виды из окна и не слой пыли, равномерно покрывавший все вокруг, можно было бы сказать, что хозяева совсем недавно уехали в отпуск. Здесь было несколько спален, 4 санузла, огромная гостиная, совмещенная с кухней, и самое главное, неизвестно откуда текущая из кранов вода. Это обнаружила Калет, первым делом проверившая ванную. «Я мыться», — заявила девушка и закрыла за собой дверь. «Ну, тогда и мы давай тоже», — усмехнулся Эльторро. «А то от нас несет, наверное, как от того Рубера». «Да, помыться стоит», — проговорил Тибо с загадочным видом и направился к двери, за которой уже раздавались вскрики Калет. Эль Торро мылся долго. Вода была не холодной, а чуть теплее комнатной температуры. Видимо, накопитель стоял где-то снаружи и нагревался солнцем. Он тщательно оттирал с кожи всю грязь, накопившуюся за их путешествие. Экономия воды не давала нормально помыться. Они лишь умывались, да и то экономя каждую каплю. Только под тропическим ливнем смогли намокнуть, в отличие от Калет. Тело оживало, начинало дышать под бодрящими струями. Наконец, закончив с помывкой, он вытащил из рюкзака чистый комплект одежды и, надев его, начал отстирывать старый. Стирать руками он не привык. На родной планете стиркой вообще никто никогда не занимался, там даже такого понятия не было. Он посмотрел, как Калет стирала свое белье, и теперь попросту повторял весь алгоритм. В темноте не видно было, как отстирываются пятна грязи и пота, поэтому он повторил процесс еще раз. Он вышел из ванной, осматриваясь, куда бы повесить все. В ванной Калет было тихо, но вот с террасы снаружи раздавались голоса, и на стеклах плясали всполохи огня. «Чем заняты?» — спросил Эль Торро, выходя на обширную террасу. «Ужин готовим», — спокойно ответила Калет, помешивая что-то в котелке. «Тибо, сходи на кухню, поищи там соли, специи, какие есть». «Ага, минутку». Парень подскочил и направился в сторону кухни. «А ты чего застыл?» — спросила девушка, смотря как Эль Торро крутит головой в поисках места, куда можно повесить выстиранную одежду. «Да вот думаю». «Не думай!» — перебила она его. «Повернись и вешай рядом с нашей». Он повернулся и увидел стоящие у стены странные раскладные конструкции, на которых были разложены постиранные вещи Калет и Тибо. На кухне что-то громыхнуло, и через секунду на террасу выскочил Тибо с выпученными глазами, зажимая нос пальцами. «Чёрт!» — заорал он, отпуская нос и вздохнув полной грудью. «Что?» — Эль Торро отодвинул его, намереваясь зайти внутрь. «Стой!» — заорал Тибо. «Не ходи! Там задохнуться можно!» «Да чего?» — не понял Эль Торро и шагнул в гостиную. В нос ударил резкий гнилостный запах, глаза заслезились и перехватило дыхание. Парень тут же развернулся и выскочил на террасу. «Ты что натворил?» — спросил он Тибо, откашлившись. «Холодильник открыл», — насупился тот. «Не подумал, что без электричества там все давно протухло и сгнило». «Ну ты даешь», — удивленно уставилась на него блондинка. «Я же тебя только за солью и специями послала!» «Ну, не подумал я, простите!» Парень опустил голову. «Ладно ты!» Эль Торро улыбнулся. «Плохо то, что теперь здесь спать не получится. Давайте поедим и будем на крышу прорываться. Придется ночевать там». «Зачем прорываться? Здесь поднимемся!» Тибо показал на лестницу, ведущую на крышу. «Ну, за рюкзаками и оружием все равно нырять придется, иначе там все провоняет», — кивнул Эль Торро. Он проснулся от толчка, словно кто-то пихнул его в спину. Он лежал и не мог сообразить, что происходит. Вокруг стояла мертвая тишина, над головой светилось, переливалось разными цветами ночное небо, но все же на душе было тревожно. «Нет». Даже не тревожно, а словно туда опустили тяжелый камень, который давил, не давал вздохнуть и так и кричал: «Сбрось меня!» Эль Торро встал и осмотрелся. На горизонте тонкой полоской пробивался новый день. Тибо и Калет спали, обнявшись и прижавшись друг к другу. Дежурство решили не устраивать, посчитав, что твари не полезут на кластер в день перезагрузки, да и даже если будут какие-нибудь шальные, то на крышу уж точно не проберутся. Но внутри, кроме тяжести, нарастало что-то еще, тянущее, тревожное и тоскливое. Он подошел к краю крыши и взглянул вниз. Внутри все оборвалось. Ноги в один миг стали ватными, а по спине пробежал ледяной холод. В темноте улиц, заполняя собой все пространство, медленно поднимался, клубился непроницаемый туман. Он уже доходил до мертвых, пустых глазниц окон первых этажей, местами переваливаясь тягучими клубами через выщербленные подоконники и затекая в руины. Сердце, казалось, сейчас выпрыгнет из груди. «Подъем!» — заорал Эльторо изо всех сил. «Вставайте! Перезагрузка!» Тибо первым вскочил и завертел головой, еще плохо соображая, что происходит. «Что? Что случилось?» — бормотал он, бешено вращая глазами. Калет просто сидела, застыв от страха, с широко открытыми глазами. «Да очнитесь же вы!» — рявкнул Эльторо, взяв себя в руки. «Хватайте вещи и бегом вниз!» Через пару минут все уже неслись вниз по лестнице, рискуя переломать себе все руки и ноги. Даже сохранившуюся вонь в квартире проскочили, не замечая. Уже в районе второго этажа они почувствовали кисло-химический запах тумана. Выскочив на улицу, Эльторо махнул рукой в сторону лесного кластера и крикнул: «Туда! В лес!» Ули оставался верен своим традициям. По неизвестным причинам большинство перезагрузок происходили именно ночью или рано утром. Вот и сейчас трое товарищей сидели на краю леса и в свете недавно взошедшего светила наблюдали всполохи зеленоватых разрядов в толще густого молочного тумана. Все уже успели успокоиться от пережитого стресса и теперь с первых рядов наблюдали процесс. С расстояния было хорошо видно, как туман, словно ограниченный невидимой преградой, столбом поднимался в небо. Это было странно и непонятно, и при полной тишине, царившей вокруг, выглядело особенно мистически. Эльторро наблюдал за столбом и мучительно думал, как теперь поступить. «Назад нет смысла идти, да и вперед идти некуда. Прорваться через только что перезагрузившийся город? Но вдруг как раз с той стороны, куда они направятся, придут твари? Эх, как не хватает скитальца! Ведь он каким-то образом чувствует монстров и даже может их задержать. Как же тебе не хватает, крестный?» — тихо прошептал он. «Что?» — Тибо, сидевший рядом, обернулся. «Это я так, про себя». Эльторо мотнул головой. «Что же делать? Как поступить?» Он посмотрел по сторонам туда, откуда могут прийти орды зараженных, но пока там было все спокойно, а разряды в тумане между тем мелькали все чаще и чаще, пока, наконец, весь столб сверху донизу не прорезала мощная молния, сверкнувшая в полной тишине. Туман начал вдруг распадаться, разъезжаться в стороны, словно невидимая преграда исчезла вмиг. «Сейчас!» — мелькнула мысль, Эльторо, подчиняясь ей, вскочил. «Подъем! Нужно идти сейчас!» — бросил он сидевшим друзьям. «Берите вещи, не спрашивайте почему. Я просто знаю и все!» В город они вошли, когда туман только начал редеть снизу. Высотки уже сверкали чистыми витражами верхних этажей. Из тумана доносились сигналы клаксонов, завывание сирен полицейских машин. Друзья углубились в туман и остановились в нерешительности. Здесь пока еще было не видно на расстоянии вытянутой руки. Даже утреннее солнце улья лишь слегка разгоняло мглу, царившую здесь. «Стоим пока», — сказал Эльторо. — «Никуда не отходите, чтобы не потеряться». — «Мы здесь», — послышался голос Тибо. Эльторо накрыло странным ощущением. На его планете туманов не было в принципе, и, по сути, в такой плотной завесе он находился впервые. Он на какое-то время потерял ориентацию в пространстве, что напомнило ему ощущения, которые он испытал в черноте. По спине пробежал холодок при мысли о тех событиях. Туман тем временем стал реже и уже стало заметно светлее. Даже различались тени, пытающихся найти дорогу людей, снующих, словно призраки, в разные стороны. Тибо и Калет подошли к нему вплотную. «Может, пойдем уже?» — спросила девушка. «У меня какое-то чувство нехорошее». «Давайте еще минуту подождем, пусть туман рассеется», — ответил Эльтора, всматриваясь в белесую пелену. И действительно, через минуту сквозь дымку, которая осталась от плотной завесы, улицы просыпающегося города уже заливало безжалостное утреннее солнце улья. На широком проспекте, мигая аварийками, стояли автомобили, редкие прохожие, видимо, спешившие на работу, стояли в изумлении, смотря на остатки тумана и бросая удивленно испуганные взгляды на вооруженную троицу, стоявшую посреди проспекта. Кто-то пытался куда-то дозвониться, кто-то снимал их на смартфон. Люди не подозревали, что та жизнь, тот мир, в котором они вчера мирно засыпали, теперь исчез для них навсегда. Эльтора смотрел на этих обреченных и понимал, что все они уже мертвы. Сколько времени пройдет до того момента, когда на эти тихие, пока утренние улочки ворвутся голодные монстры и начнут разносить город в щепки? Или пока та зараза, которой они уже все заражены, не начнет их превращать в монстров, в ненасытных тварей, жаждущих убивать и жрать? Что он, конкретно он, внешник, представитель другой цивилизации, может сделать для них? Спасти? Но ведь всех не спасешь. Он даже сам себя пока спасти может с трудом. Но все же нужно попытаться. Нужно сделать хоть что-то. «Эй!» — окликнул он стоящего неподалеку на тротуаре человека. «Эль, ты чего?» — одернула его блондинка. «Идем скорее!» «Погоди!» — бросил он девушке и направился к человеку. «Извините, не бойтесь меня!» — попросил он, видя, как человек начал пятиться назад. «Идем быстрее!» — Калет схватила его за руку и потащила по проспекту. Он подчинился, с грустью смотря в глаза незнакомца, во взгляде которого застыл страх. Эх, если бы он знал, что его ожидает совсем скоро! Город оживал. На улицу выходило все больше и больше людей, которые бурно обсуждали странный кислый туман, отсутствие электричества, воды и связи. Заметив приближающуюся тройку в камуфляже, люди вначале направились к ним, видимо, думая, что это представители военных. Но, заметив разномастную одежду, немного потрепанную, остановились, провожая настороженными взглядами вооруженную троицу. Они прошли уже почти половину пути, выйдя на перекресток, где столкнулись несколько автомобилей и стояли две полицейские машины с включенными проблесковыми огнями. Один из полицейских, обернувшись, вдруг выхватил из кобуры пистолет и, направив на троицу, заорал изо всех сил. «Стоять! Полиция! Оружие на землю! Всем лечь лицом вниз!» Эльтора остановился, одновременно отодвигая рукой Калет себе за спину. В это время два других полицейских, вооруженных, по всей видимости, автоматами, засели за дверями своих машин, направив стволы в сторону Эльтора. «Послушайте!» — обратился он к полицейским, выставляя руки с раскрытыми ладонями вперед, как бы показывая, что он не опасен. «Мы не желаем вам зла. Позвольте, мы пройдем и просто уйдем из города». Но полицейские, словно не слыша его или не обращая внимания, орали уже в три горла, перекрикивая друг друга и как будто соревнуясь, кто яростнее и страшнее крикнет. «Это американцы!» — послышался голос Тибо. «Они бешеные и могут начать стрелять». «И что ты предлагаешь?» — спросил Эльтора, подняв для убедительности руки высоко вверх. — Ты же понимаешь, что если они нас арестуют, то мы не проживем и часа. Но спорить с ними бесполезно. Пока не ляжешь и не положишь оружие, они на взводе. Я был в Штатах и встрял так один раз. «Так тогда кладем оружие и ложимся», — сказал Эльтора, медленно кладя свой винторез на асфальт. «Только потом не дергайтесь, чтобы не случилось». Под постоянные истерические вопли полицейских все положили винтовки рядом с собой и опустились на землю лицом вниз. Визги полицейских не прекратились, только теперь они кричали, чтобы никто не двигался, и приближались со всех сторон. Эльтора почувствовал, как что-то твердое больно ударило его чуть ниже шеи, и в глазах немного потемнело. В тот же момент в спину уперлась коленка полицейского, который, схватив его за правую руку, начал заворачивать ее к спине. Внутри вспыхнула ярость, которую он еще ни разу в жизни не испытывал. Он уже не думал, не рассуждал. Он действовал. Воздух вокруг снова стал тягучим, и окружение замерло, словно на стоп-кадре. В руке сверкнул верный Рикар, но он не дал ножу встать в боевой режим. В голове вдруг прояснилось, мысли стали четкими и упорядоченными. «Нельзя никого убивать», — подумал он и, сильно не напрягаясь, почти что стряхнул себя полицейского. Заметив в руке у того наручники, он аккуратно застегнул их на запястьях полицейского, после чего просто подтолкнул того пальцем в сторону. Те же действия он совершил и с другими, которые пытались арестовать друзей. Он заметил, что если не преодолевать сопротивление и действовать не спеша, то силы и энергия расходуются не так, как в бою с Рубером. Правда, все равно к концу всей операции в глазах замелькала розовая пелена. И в тот же момент вернулись звуки, все вокруг завертелось, закружилось. Все-таки он перестарался. Легкий толчок пальцем в режиме клокстопера обернулся для несчастных копов полетом с торможением всем организмом об асфальт на несколько метров. Пока те корчились от боли и приходили в себя, он поднял на ноги друзей, убедился, что они целы, и, обессилевший, опустился на асфальт. Сквозь тонкий противный звон в ушах откуда-то доносился знакомый гул. Мозг, еле успевший прийти в норму, сразу выдал ответ на незаданный вопрос. «Твари!» Эльтора поднял голову и увидел застывший в глазах Калет ужас. «Они здесь!» — прошептала она губами. «Я чувствую!» «Вперед!» — поднялся на ноги Эльтора. «К высоткам в конце!» До высоток оставалось всего каких-то 100 метров, когда из переулка позади них вылетел, заливая все вокруг алой жижей, человек. Точнее, половина человека. И почти следом за ним выскочил с ревом кусач. Эльтора толкнул плечом бежавшую рядом Калет в сторону ближайшего дома и крикнул Тибо. «Туда!» Они неслись по лестнице 20-этажного дома вверх, стремясь к крыше. Спасительные высотки были рядом, но они уже не успевали добежать до них. Теперь вся надежда на то, что твари не полезут на крышу. Из дверей квартир выскакивали насмерть перепуганные люди и бежали вниз, навстречу смерти. А тройка друзей рвалась наверх. Когда металлическая дверь выхода на крышу захлопнулась, отсекая их от пространства лестницы, превращающегося сейчас в кровавую мясорубку, Эльтора рухнул на кровлю без сил. В висках стучало, в глазах стояла пелена. Хорошо, что пока еще розовая. Он достал флягу с живчиком и выпил с жадностью несколько глотков. Стало немного полегче. Он подполз к парапету и, прислонившись спиной, расслабился. Внизу уже вовсю шел кровавый пир, который доходил сюда непрерывным ревом тварей, криками боли и ужаса, мольбами о помощи несчастных, которых сейчас рвут на части и заживо пожирают ненасытные монстры. Ему хотелось закрыться, отсечь все эти страшные звуки, но как бы он ни старался, как бы плотно ни закрывал уши, эта ужасающая, сводящая с ума какофония не слабела. Парень бросил взгляд на друзей, которые забились в угол возле парапета на другом краю здания. Тибо прикрывал девушку своим телом, а та, казалось, постоянно кричала, словно пропуская всю ту боль, которая сейчас присутствовала здесь, через себя. Сознание не справлялось с потерей энергии, напором боли и ужаса, и как бы он ни боролся, все же отключился. Он открыл глаза. Над ним вновь танцевали планеты и туманности. Было тихо, и ему показалось, что они все еще на крыше той высотки, и весь ужас, который он испытывал до сих пор, всего лишь ночной кошмар, приснившийся ему. Он повернул голову, пытаясь увидеть лежащих рядом Тибо и Калет, но ребят не было. Да и крыша не имела ничего общего с кровлей высотки. Где-то в ночи вдруг раздался злобный рык, и послышались звуки рушащихся стен. Он вскочил и осмотрелся. Нет, это не был кошмарный сон. Он стоял у парапета на крыше двадцатиэтажки, его рюкзак и винторез так и валялись рядом с дверью выхода на крышу. Все это было. И нескончаемый рев, и крики, и мольбы о помощи и пощаде. Совсем недалеко темнели громадины высоток, до которых они не успели добежать. Но где же ребята? «Тибо!» — тихо позвал он. «Калет!» В темном углу крыши что-то зашуршало. Эль Торо насторожился, но тут же услышал испуганный голос блондинки. «Эль, мы здесь!» Он, осторожно ступая, чтобы не наделать шума, пошел в их сторону, по пути прихватив свое оружие и рюкзак. Друзья так и сидели в темном углу, но теперь тут был сооружен импровизированный шалаш. Установив несколько найденных на крыше палок в распор, Тибо накрыл все это сорванным куском кровельной мембраны, укрыв тем самым подругу и себя от глаз тварей. «Ты прости, я не мог тебя перетащить», — виновато поглядывая, начал извиняться Тибо. «Твари просто кишели вокруг, и я мог выдать нас всех». «Ничего», — отмахнулся Эль Торро. «Не сожрали, и хорошо. Меня выключило после отката. Если бы не эти чертовы флики, мы бы успели до высоток, а может быть и вообще успели выйти из города», — пробурчал Тибо. «Что теперь делать будем?» «Ждать», — ответил Эль Торро. «Пока будем ждать утра, а потом посмотрим. Перекусить нужно, а то сил потерял много. Жаль, огонь не разведешь». «У меня тут еще мясо осталось, запеченное», — послышался голос Калет из укрытия. «Хочешь?» «Да ты не спрашивай, а давай», — буркнул Тибо. «Ему после отката тоже усиленное питание нужно». «А кому еще?» — удивился Эль Торро. «Калет», — выдал Тибо. «У нее хоть до отката не дошло, но дар точно открылся». «Ого! И что за дар?» «Она тварей стала чувствовать и видеть. Правда, недолго пока и не очень далеко, но это уже хорошо. В книжке, по-моему, это называли как-то...» «Сенс», — вспомнил Эль Торро. «Это и правда хорошо. Просто отлично!» Где-то совсем рядом раздался рык, и все сразу замолчали. «Забирайся сюда», — шепотом позвал Тибо. Эль Торро осторожно протиснулся в узкий лаз. Внутри вместе с ним стало тесновато, хотя было явно видно, что размеры рассчитывались как раз на троих. «С ужином придется подождать», — прошептал Эль Торро. «Лишние запахи сейчас ни к чему». Они спали, обессиленные, измотанные, но выжившие. А на горизонте зарождался новый день.